Глава 29. Джордано Бруно. 2070-2073 годы по земному летоисчислению. «Не вижу здесь никакой проблемы», — проговорил Шон Фейн, выкладывая себе на тарелку порцию тушеного мяса и стоявшей посреди стола кастрюли. «Выведи сигнал на динамике, прибавь громкость. Неужели наш малыш не может выйти из своей норы на прогулку, а?» «Дело не в том, чтобы просто послушать песни. Нужны исследования и анализ», — настаивал на своем Дэнни железный конь. «Половина слов мне вообще не знакома, а то, что я понимаю, не лезет ни в какие ворота. Вот, смотри, я сделал все, что мог. Сандерс должен помочь нам». «Я однажды сказал ему, что со времени их полета музыка существенно изменилась. Его эта новость не заинтересовала», — сообщил всем Жасеба, ставя свою тарелку на стол. Он не желал слушать эти песни еще до нашего отлета. «Так это было потому, что пел Хлавин Китхери», — задумчиво жуя проговорил Джон, «или кто-то другой из его знакомых, но теперь поют по-другому». «Однако они, вне сомнения, сохраняют стиль Китхери», — проговорил Карло, наливая себе немного красного вина Фереджини. «Да», — согласился Дэнни, «и если Китхери стал теперь сочинять подобным образом, значит, изменилась вся структура их общества». В дверях кают-компании появился Сандес со шлемом виртуальной реальности под мышкой. Все немедленно умолкли, как бывало всегда, когда он появлялся после долгого отсутствия, причем в неясном настроении. «Джентльмены, Герион укрощен». Примечание. Герион. В греческой мифологии трехтелый великан, убитый Гераклом. Объявил он. «Я успешно завершил на имитаторе полет катера с Бруно на поверхность Ракхата и обратно». «Черт меня возьми!» — восхитился Франц Вандерхельст. «Вполне возможный вариант», — согласился Сандес и, сделанный скромностью, поклонился под одобрительные восклицания, свисты и аплодисменты. «Я и в самом деле не понимаю, зачем ты потратил столько сил на это дело», — проговорил Джон, подошедший вместе с Нико к Эмилио, как два ассистента к герою призового полета, чтобы снять с него перчатки виртуальной реальности и забрать у него шлем. «То есть меня интересует, насколько труднее тебе пришлось, чем во время игры в бейсбол?» «Я просто не мог представить себе, что именно мне нужно будет сделать. В ментальном плане я почти слеп», — ответил ему Сандес, занимая свое место за столом. «Я даже не понимал, что другие люди способны представлять события визуально, пока не поступил в колледж». Он кивнул Карло, поднявшему бокал за его здоровье. «Более того, я совершенно не умею читать карты. Когда мне рассказывали, как попасть куда-то, я записывал инструкции в прозе». Он откинулся на спинку стула с видом довольным, хотя и усталым, и улыбнулся Нико, принесшему для Эмилио миску с кухни. «В расписании полетов я по-прежнему надежно нахожусь на последнем месте». «Мягко говоря», — пробормотал сидевший за столом напротив него Джон, явно обрадовавшийся тому, что Эмилио рассмеялся. «Но, быть может, все остальные теперь малость подтянутся». Послышался негромкий одобрительный ропот, и впервые с начала путешествия вокруг стола воцарилась атмосфера общего согласия. Они ели и пили, и беседа сделалась общей. Все они вдруг ощутили в известной мере то, что находится в одной команде. Однако никто не рискнул высказаться по этому поводу. Только в самом конце трапезы Ника произнес: «Так-то оно мне нравится больше». После этих слов все притихли, как подобало бы за любым обедом, однако тишину нарушил Дэнни Железный Конь следующими словами. «Послушайте, Сандес, с Ракхата пришла новая песня, над которой я сейчас работаю». «Не надо, Дэнни», — возразил Джон. «Не будем говорить о работе, хорошо?» Однако Эмилио не нахмурился, и Дэнни понял это как разрешение продолжать. «Только один отрывок», — продолжил он. «Совершенно необычный, Сандес. Я искренне считаю, что с политической точки зрения мы поняли, что именно подразумевают эти стихи. Однако я сделал с ними все, что мог». «Дэнни», — снова начал Кондотти. «Джон, когда мне потребуется официальный представитель, я дам тебе знать», — предупредил его Эмилио. Джон пожал плечами в стиле «я умываю руки». Эмилио продолжил. «Хорошо, Дэнни, давайте послушаем». Легкий и изящный мотив сразу напомнил произведение Моцарта, подкрепленные мощью и воздействием на эмоции симфонии Бетховена. Кроме ведущей партии бас-баритона, голоса ничем не напоминали предыдущие песни. Мягкие сочные альты, рассыпающиеся бриллиантовыми блестками сопрано, вплетенные в такую гармоничную ткань, что у землян перехватило дыхание. А затем их повел один-единственный голос. Возвышавшийся, возвышавшийся, увлекавший своей беспомощностью. «Вот это слово», — подчеркнул голосом Дэнни, когда сопрано возвратилась в хор, как возвращается разбившаяся волна в океан. «В нем ключ должен быть. Вы знаете его?» Сандес покачал головой и поднял ладонь, заново прослушав весь отрывок, прежде чем заговорить. «Еще раз, пожалуйста», — проговорил он, дослушав до конца. А потом «еще раз», уже глубоко задумавшись. «Ника, будьте добры, принесите мой планшет», — произнес Сандес, когда музыка стихла. «И когда мы получили этот отрывок, Дэнни?» «На прошлой неделе». «Так, позвольте проверить, правильно ли я понимаю процесс, посредством которого мы получаем эти передачи», — прозаичным тоном проговорил Сандес, когда Ника побрел за компьютером. «После того, как эти песни были исполнены на Рокхате, их автоматически зафиксировала аппаратура Магеллана, закодировала, заархивировала и собрала в пакет, так? И отправила в память, чтобы весь пакет выслали при удобном положении звезд. Через более чем 4 года после отправки Магелланом этот сигнал дома приняли радиотелескопы, после чего консорциум «Контакт» продал информацию иезуитам, вне сомнения, потратив какое-то время на переговоры о цене. Дальше информацию изучили, снова запакетировали и отослали нам через какое-то время. Года через 2, наверное. И мы сейчас летим на максимальной скорости», — спросил Сандес, поискав взглядом жирного Франца для подтверждения. «Итак, до того, как пакет на прошлой неделе догнал нас, прошло много времени благодаря релятивистским эффектам. Не знаю, во сколько лет все это сложится, Дэнни, но новость старая, с бородой». «Ах, грация, Нико». Какое-то время все они наблюдали за знакомым всем процессом, пока Сандес сверялся со своими файлами, разыскивал похожие корни, способные подтвердить или опровергнуть гипотезу, сформировавшуюся в его мозгу. Слово это, на мой взгляд, связано с корнем, означающим перемену. «Сохраа», — произнес он наконец. Первый слог, конечно, является интенсификатором. Сам термин, похоже, представляет собой поэтический неологизм, но я не знаком с этой конструкцией. Она может оказаться скорее архаичной, чем новой, да? Он соединяет сохраа со стволом, предполагающим прорыв наружу или прорыв на свободу. Хармаут. Единственный раз я слышал его, когда Супари привел меня в свой двор для того, чтобы показать мне небольшое животное, выбиравшееся из какого-то подобия куколки. Он посмотрел в глаза Дэнни. «Если я должен предложить свой вариант, скажу, что вижу в этом слове некое подобие эмансипации. Смысл его, должно быть, заключается в радости от освобождения из оков». Дэниел, железный конь, ненадолго закрыл глаза, быть может, в молитве. Началось обсуждение, но Дэнни перекрыл всех голосом. «Но вы согласны, что автором произведения является Кит Хери? Его стиль угадывается и в стихах, и в музыкальной форме». Сандес кивнул. «Несомненно». «А голоса?» — настаивал Дэнни. «Кто поет? То есть не кто по имени, а какой вид разумных существ?» «Басы — это, конечно, женаата, мужского пола. Остальные голоса находятся в более высоком регистре», — невозмутимо ответил Сандес. «Скузи», — вежливо поинтересовался Нико, — «что такое манси... как там дальше?» «Эмансипация». «Это примерно освобождение, уравнение в правах», — объяснил ему Эмилио. «Когда рабов официально освобождают, это называется эмансипацией». «У Руна более высокие голоса, так ведь?» — предположил Нико. «Может быть, они стали петь, потому что обрадовались свободе?» Железный конь смотрел в глаза Эмилио. «Сандес, а что, если Кит Хери эмансипировал Руна?» Он первым осмелился произнести эти слова вслух. Присутствовавшие в кают-компании выпрямились, моргая, еще раз обдумывая то, что сейчас слышали. «Боже мой, Эмилио!» — воскликнул Джон. «Если руны запели, если эмансипация, равенство стали темой этой песни, это изменило бы все», — прошептал Шон, а Карло театрально вздохнул. «Я опоздал!» — воскликнул Франц Вандерхельст. «Мои поздравления, Джонни! Вот и твой скрытый смысл!» «Сандес», — аккуратно проговорил Дэнни, — «возможно, вам было назначено вернуться именно по этой причине». Сандес пресек начинающееся обсуждение, обращенным на Дэнни жестким взором. «Даже если вы правы, а я сомневаюсь в этом по целому ряду причин, лингвистических, политических и теологических, мое присутствие на Ракхате едва ли потребовалось для этого». Он посмотрел на табло, показывавшее относительное земное время. «Я мог бы услышать эту песню в тот момент, когда музыка достигла Земли. Годы назад? Конечно. Примерно в то время, когда мы с Джиной праздновали бы нашу 8-ю годовщину». Он ожег Карла ледяным взглядом. Пролетело мгновение напряженной тишины. «Мне жаль разочаровывать Ника и других наиболее романтично настроенных членов экипажа», — продолжил Сандес. «Но остальные голоса не кажутся мне принадлежащими Руна. Кроме того, поют на высоком ксане, что, если не опровергает высказанную Дэнни гипотезу, то, во всяком случае, не поддерживает ее. Альты постоянно пользуются формами личного местоимения, которых я никогда не слышал. С другой стороны, мне никогда не приходилось разговаривать с женщинами женато, даже когда я был членом гарема Китхери. Поэтому предположу, что это местоимение находится в женской форме и что поют взрослые женщины. Возможно, самые высокие голоса принадлежат детям, однако, скорее всего, это дети Женаата, а не Руна. «Но даже если он освободил женщин Женаата», — начал было Дэнни. «Отец — железный конь. Вижу вашу определенную склонность к необоснованным предположениям», — проговорил Сандес с едкой любезностью, которой они все привыкли бояться. «Почему вы, например, наделяете Китхери способностью затеять какой-то процесс, вместо того, чтобы просто отметить определенный факт? Не пытаетесь ли вы найти мотивы для самооправдания в ситуации и в человеке, о котором вам ничего не известно?» Дэнни принял этот выпад как пощечину. Какой эти слова в сущности и являлись? «Если бы, — продолжил Сандес, — Хловин Китхери каким-то образом нес ответственность за изменение статуса таких членов собственного вида, а я даже представить себе не могу, каким образом это могло бы случиться, я был бы рад за них. Но ему лично я ничего не прощу». «Однако малое изменение может возмутить систему», — ответил Жасеба, до сих пор увлеченный идеей. «Что, если какие-то ваши слова или действия повлияли на Китхери или одного из других Женаата? Это могло бы сделать то, что случилось?» Он умолк, потому что Сандес вдруг поднялся и перешел на другую сторону помещения. «Чем же, Себа? Простительным?» — спросил Сандес. «Терпимым, хорошим, самым лучшим? Это могло бы искупить то, что произошло с вами», — негромко предположил Шон Фейн, едва не пошатнувшись под мимолетным взглядом черных глаз, но заставивший себя продолжать. «Вот что! Ну как мы можем знать, Сандес?» — воскликнул он. «Что если бы засранцы из австрийской приемной комиссии приняли бы молодого Гитлера в художественную школу? Он писал вполне приемлемые пейзажи и архитектурные сюжеты. Возможно, если бы ему удалось получить художественное образование, вся история могла бы стать другой». «На пару слов, Эмилио», — настоятельно проговорил Джон. «По доброте, по любви, от храбрости». Сандес стоял на месте, опустив голову и отвернувшись от них. «Ладно», — рассудительно проговорил он, посмотрев вверх. «Обсуждение ради, предположим, что непреднамеренные последствия могут равным образом вести к добру и ко злу. Недостаток вашего предположения в его связи с моим делом заключается в том, что мне ни разу не представилась возможность произнести перед Хловином Китхери или его клевретами проникновенную проповедь на тему свободы или ценности душ, Женаата, Руна или человеческих». Он умолк, ожидая с закрытыми глазами, естественным образом утомленный. Так оно и было. «Не помню, чтобы мне представилась возможность произнести хотя бы слово. Орал я достаточно много. Боюсь, по большей части непроизвольно». Он вновь умолк, неровно вдохнул и медленно выдохнул, прежде чем поднять взгляд от пола. «И хотя я, конечно, сопротивлялся этим извращенцам изо всех сил, однако сомневаюсь в том, чтобы даже самый симпатизирующий мне наблюдатель квалифицировал этот факт как проявление моей отваги. На память приходит скорее пример удивительно бесплодного сопротивления». Он вновь замолчал, аккуратно вздохнул. «Итак, как вы можете видеть, — спокойно подытожил он, — едва ли существует клочок надежды на то, что кто-то мог бы извлечь просвещающие уроки относительно святости жизни или политической добродетели свободы из моей службы жената. Кроме того, джентльмены, давайте навсегда оставим эту тему до самого конца нашего путешествия». Все присутствующие, моргая, проводили взглядом Сандеса, оставившего комнату, завершив свое выступление. Никто не обратил внимания на Нико, незамеченным стоявшего в углу, когда он также оставил кают-компанию и направился в свою каюту. Открыв шкафчик над столом, Нико провел краткую инспекцию своих сокровищ и выудил два твердых цилиндра неравной длины. Полтора батона, припасенные на черный день генуэзской салями. Положив их на стол, он сел и вдохнул чесночный аромат, серьезно задумавшись. Он прикидывал, сколько осталось, сколько пройдет времени до того, как он сможет купить новый запас, и как именно чувствует себя Дон Эмилио, когда у него жутко болит голова. Дарить салями человеку, который просто выблюет лакомство, было бы невероятным расточительством. Тем не менее, Нико решил, что любой подарок будет приятен, и Дон Эмилио может приберечь ее на потом, когда головная боль пройдет. Люди часто смеялись над Нико, когда он что-то воспринимал слишком серьезно. Они говорили серьезно, и он воспринимал их слова серьезно, а потом смущался, когда оказывалось, что они шутили. Ему редко удавалось заметить разницу между подобного рода шутками и серьезным разговором. «Это называется иронией, Нико», — объяснял ему Дон Эмилио однажды вечером. «Ирония часто заключается в том, что смысл шутки противоречит смыслу слов. Чтобы понять шутку, надо удивиться, а потом посмеяться разнице между тем, что якобы думает человек, и между тем, что он говорит». «Значит, это ирония, когда Франц говорит: «Нико, ты умный пацан». «Может и так, но он может так говорить, чтобы посмеяться над тобой», — честно признал Сандес. «Ирония будет, если ты сам в шутку скажешь: «Я умный парень», потому что считаешь себя глупым, и многие другие люди так считают. Но ты не глуп, Нико. Ты учишься медленно, но усваиваешь знания основательно. Если ты что-то понял, то понял надежно и не забудешь впредь». Дон Эмилио всегда говорил серьезно, так что Нико мог расслабиться и не искать в его словах скрытую шутку. Он никогда не смеялся над Нико, охотно тратил на него свое время и помогал ему запомнить иностранные слова. Подобная доброта, с точки зрения Нико, вполне стоила половину солями. В данный момент Эмилио Сандес в последнюю очередь нуждался в посетителях, но когда он отреагировал на стук в дверь нелюбезным «отвали», шагов не послышалось, и он понял, что стучавший намерен ждать ровно столько, сколько потребуется. Он со вздохом отворил дверь и без особого удивления обнаружил за ней в кривом коридоре Нико де Анджели. «Бонжорно, Нико», — промолвил он терпеливо. «Боюсь, что сейчас я предпочел бы остаться в одиночестве». «Бонжорно, Дон Эмилио», — любезным тоном проговорил Нико. «Боюсь, что у меня очень важное дело». Эмилио глубоко вздохнул, едва не скривился от острого запаха чеснока, но тем не менее отступил от двери, приглашая Нико войти. И, как было в его обычае, тут же отодвинулся в дальний конец своей крохотной каютки и уселся на постель спиной к переборке. Нико присел на край рабочего кресла, а потом нагнулся вперед, чтобы положить половину батона солями в ногах его койки. «Дон Эмилио, я бы хотел сделать вам такой подарок», — произнес он без какого-либо объяснения. С серьезным выражением на лице, неглубоко дыша, Эмилио произнес: «Спасибо тебе, Нико, за такую заботу с твоей стороны, однако я больше не ем мясо». «Я это знаю, Дон Эмилио. Дон Джанни сказал мне, потому что вам нехорошо от того, что вы ели младенца Фруна, а эта солями была всего лишь свиньей», — напомнил Нико. Эмилио, невзирая на все обстоятельства, улыбнулся. «Ты прав, Нико. Это была всего лишь свинья. Спасибо тебе». «А как сейчас ваша головная боль?» — встревожился Нико. «Можете приберечь ее на потом, если вас сейчас уже тошнит». «Спасибо тебе, Нико. Я принял лекарство, боль прошла, и меня больше не тошнит». В словах его было больше уверенности, чем в ощущениях. Запах чеснока сделался удушающим. Однако для Нико этот подарок явно имел огромное значение, поэтому Эмилио соскользнул с постели и обеими руками принял солями в знак своей полной благодарности за подарок. «Мне было бы приятно разделить твой подарок с тобой», — произнес он. «У тебя есть нож?» Кивнув, Нико достал карманный нож и застенчиво улыбнулся. Событие редкое и удивительно вдохновляющее. Эмилио деловито развернул солями, причем без особого труда, потому что в тот день руки его были в порядке. Нико забрал у него колбасу. Направив лезвие к большому пальцу, он с большой осторожностью отхватил от конца батона два тонких кружка. И Эмилио обнаружил, что принимает один из них с той же торжественностью, с которой прежде принимал освященную гостью. «Это всего лишь свинина», — напомнил он себе, и по прошествии некоторого времени сумел проглотить мясо. Нико жевал свой кружок, улыбаясь сальными губами, но, наконец, вспомнил о том, что давно уже собирался сказать. «Дон Эмилио», — начал он, — «я хочу, чтобы вы освободили меня от греха», — Сандес покачал головой. «Нико, тебе придется пойти исповедаться к кому-нибудь из священников. Я не имею теперь права принимать исповедь». «Нет», — возразил Нико, — «не как священник. Вы сами должны простить меня. Дон Эмилио, мне очень жаль, что я избивал вас». Эмилио с облегчением произнес. «Ты всего лишь делал свое дело». «Это было скверное дело», — настоятельным тоном произнес Нико. «Простите меня за это». Никаких ссылок на приказы Карла, никаких самооправданий. «Нико», — произнес Эмилио спокойным и официальным тоном, которого требовала ситуация, — «я принимаю твои извинения. Я прощаю тебя за то, что ты избивал меня». Нико с напряжением произнес. «За оба раза?» «За оба раза», — подтвердил Эмилио. Нико воспринял эти слова с торжественной радостью. «А вашу морскую свинку я отнес к своим сестрам. Дети обещали позаботиться о ней». «Это хорошо, Нико», — не сразу произнес Эмилио, удивленный тем, насколько утешительно ему было узнать такую новость. «Спасибо тебе за то, что ты так поступил, и особенно за то, что сказал мне сейчас». Воодушевленный, Нико спросил. «Дон Эмилио, как вы считаете, чем мы собираемся заняться на этой планете? Неужели скверным делом?» «Не знаю, Нико», — признался Эмилио. «Когда я в первый раз оказался там, мы очень хотели быть хорошими и делать правильные поступки, но все пошло прахом. На сей раз нас ведут на Ракхат далеко не самые чистые мотивы. Но, как знать, быть может, невзирая на все, события обернутся в нашу пользу». «И это будет ирония», — отметил Нико. Лицо Эмилио смягчилось, и он посмотрел на своего рослого собеседника с неподдельной симпатией. «Да, действительно, это будет ирония». Он был рад тому, что Нико вовремя остановился. «А ты, Нико, что ты думаешь? Что нас ждет внизу? Плохое дело?» «Не знаю, Дон Эмилио», — серьезным тоном произнес Нико, подражая интонации и самим словам Сандеса, как часто делают теперь. «Думаю, нам придется подождать, сначала опуститься туда и посмотреть, что там творится. Таков мой совет». Эмилио кивнул. «Очень разумный совет, Нико». Однако тот продолжил. «Я думаю, что тот человек, который делал с вами скверные вещи, этот Китхери, он может сожалеть об этом так же, как сожалею и я о том, что с вами плохо обходились. Только музыка его великолепна. Она даже лучше, чем музыка Верди. Тот, кто пишет такую хорошую музыку, не может быть совершенно плохим. Вот что я думаю». Мысль эту принять было много труднее, но она вполне могла нести в себе зерно истины. Эмилио встал, давая понять, что разговор закончен. Нико также поднялся на ноги, но не шагнул к двери. Вместо этого он протянул руку, осторожно поднял правую руку Сандеса и, пригнувшись, поцеловал ее. Смутившийся, Эмилио попытался отодвинуться, однако осторожное прикосновение Нико казалось нерушимым. «Дон Эмилио», — произнес Нико, — «я готов убивать или умирать за вас». Эмилио, знавший этот код, отвернулся и попытался понять, как нужно отреагировать на это незаслуженное поклонение. Слова эти допускали единственный ответ, и, зажмурив глаза, Сандес попытался понять, сумеет ли произнести эту фразу с той искренностью, которой заслуживал этот человек. «Спасибо тебе, Нико», — произнес он в итоге. «Я тебя тоже люблю». Сандос едва заметил, как Нико вышел. Город Гайжур. 2080 год по земному летоисчислению. Многие годы спустя Жасеба Уризарбарена вспомнит этот детский хорал и обозначающий эмансипацию слова «ксана» во время разговора с дочерью Кончаева Кашан. Когда Жасеба впервые познакомился с ней, Пуска Ватру Часай принадлежала в городе к числу старейших парламентариев, и он часто находил ее точку зрения самой авторитетной в процессе сборки из отдельных частей истории революции Руна, который занимался вместе с остальными священниками. «Отдельные вспышки военных действий происходили годами», — сказала ему Пуска. Однако еще в самом начале Феа провозгласила принцип пассивного сопротивления. В нескольких городах произошли крупные забастовки. Многие из горожан Руна просто ушли из родных мест, не желая отдаваться в руки отбраковщиков. «И как реагировало на это правительство?» — спросил Жасеба Уризарбарена. «Уничтожением деревень, дававших приют городским Руна. А вскоре они начали жечь естественные поля Ракар в Среднегорье, чтобы голодом принудить нас к повиновению». Она умолкла, заново вспоминая, взвешивая оценки. Баланс нарушился, когда Фея поняла, что нас уничтожают биологическими методами. Еще ребенком она видела собственными глазами, как земной народ курдов уничтожали болезнями. Когда начались эпидемии, мы подумали, что руна, остававшихся на территории Джанада, заражают, а потом продают на юг и оставляют, чтобы они заражали всех, кто вступает в контакт с ними. Однако рост заболеваемости во время восстания мог объясняться смешением прежде не общавшихся популяций руна, предположил Жасеба, объединением природных очагов хранилищ инфекции, попаданием людей в незнакомые условия. При совместной работе, скажем, болотных жнецов и городских специалистов, и те, и другие заражались местными заболеваниями, против которых у них не было иммунитета, и в конечном итоге только распространяли их. «Да», — согласилась Пуска, помолчав. «Некоторые из наших ученых так и говорили». Но общее мнение в то время занимало другую позицию. Она по возможности выпрямилась, поставила уши стаймя. «Нам казалось, что Джанада не оставили нам другой альтернативы, кроме ответного и беспощадного удара. Люди умирали. Тысячи и тысячи умирали во время моровых поветрий. Мы сражались за свои собственные жизни». Посмотрев на север, она заставила себя быть объективной. «И они тоже, наверное». «Сипаш, Пуска, кому-то хотелось бы понять, кто переменился, сами Женаата или руна стали воспринимать их по-другому?» Пуска задумалась, а затем перешла к английским местоимениям, как делали теперь многие руны для обозначения строго личной позиции. «Мое личное представление о Джанада изменилось, когда я покинула Тру-Часай». Она помолчала какое-то время, глядя в пространство. «Когда мы впервые пришли в Муарл. Сипаш, Жазей, что мы там увидели? Я каждую ночь целый сезон скорбела по убиенным. Там были дороги, вымощенные нашими костями, размолотыми и смешанными со известняком. Дамбы вдоль рек, в три женских роста, целиком из костей. Сапоги и шкур нашей убитой родни. Даже руны носили их в городах. А еще мясные лавки». Она смотрела прямо в глаза Жасеба. «Подносы с языками, подносы с сердцами, ноги, плечи, ступни, филе с гуляшами, филейные части, хвосты, локти, колени, выставленные самым аппетитным образом. Домашняя челядь. Сами руны приходили туда, чтобы выбрать кусок мяса для своих гостей». «Как могли они терпеть это?» — с болью воскликнула она. «Как могли Джанада заставлять их делать это?» «Этот не может сказать», — честно признал Жасеба. «Иногда у человека не остается выбора. Иногда возможность выбора просто не приходит нам в голову. Люди могут привыкнуть к чему угодно». Пуска согласно подняла подбородок, а затем резко опустила хвост, не имея более сил понять, как мог существовать тот исчезнувший мир. «И все же, — указал Жасеба, — были такие руны, которые остались Женаата». «Сипаш, Жазей, ты говоришь о предателях», — с полной убежденностью в собственной правоте произнесла Пуска. «Тебе следует понять это. Такие люди бесстыдно разбогатели, продавая плоть погибших солдат руны этим джанада, готовым сколько угодно платить даже за маленький кусок мяса. Но эти руны известным образом заплатили за свое предательство. В конце концов, джанада съели и их. Сипаш Пуска. Кто-то печалится от того, что приходится продолжать разговор на такую тяжелую тему. В извинениях нет нужды. Это и приятно отвечать. Но были ведь и такие руны, которые остались с джанада даже после войны. Они остаются с ними даже сейчас. Задавая этот вопрос, он внимательно следил за ней, но Пуска не дрогнула. Они говорили нам, что любят джаната. «Так случается иногда. Руна — благородный народ», — ответила она. «Мы платим за доброту добротой». «Ты действительно веришь в то, что эти руны поступали плохо, живя с джаната? В то, что они такие же изменники и преступники, как подпольные торговцы мясом руна?» «Не изменники, простафили. В конце-то концов, их все равно съедят. Джанада не виноваты в этом, такими они уродились». «Дело в наследственности джанада, их природном образе жизни», — спокойно проговорила она. «Сипаш Пуска, этот хочет понять, как это получается. Ты терпишь расспросы, этот благодарен тебе за это». На севере говорят, что Хлавин Китхири начал эмансипацию руна. Тут Пуска впервые разволновалась, поднялась и начала ходить. «Эмансипацию. Его эмансипация значила «мы тебя съедим, когда ты станешь постарше». Джанада объяснили нам, что мы глупы. Вот она, глупость. Хлавин Китхири лично выходит на бой против войск в 200 000. Глупо было отказываться от переговоров с нами. Мы предлагали им выполнить простые условия, Жазей. Освободите пленных, и мы оставим север за вами. Хлавин Китхири предпочел бой. Он был безумен, как и многие из тех, кто верил в него. Она посмотрела ему в глаза. «Сипаш, Жазей». Руны делали все для и за джанада. А они держали нас в рабстве и кормили впроголодь, так, чтобы у нас хватало сил на работу, до тех пор, пока не пришли твои люди и не показали нам, что мы можем сами прокормить себя и есть волю. Они старались, чтобы мы не думали, чтобы были довольны своим рабством. Слушай меня, Жазей, такого больше не будет. Эти времена ушли навсегда. Теперь мы никогда не станем рабами. Никогда». Он оставался при своем мнении, но это было непросто. Рунао, восставшая в праведном гневе, представляла собой внушительную опасность. «Сипаш Пуска», — произнес он, когда она заставила себя успокоиться. «Ты росла вместе с Хаеналой. Что ты о ней думаешь? Она тоже была безумна». Помолчав, Пуска сказала. «Это думала о Хаенале. Она не сходила с ума. Но она оставила свой народ и присоединилась к безумцам. Сердце этой плакало. Супари принадлежал к народу, но Хаенала так и не вернулась домой. А ты знаешь, куда она отправилась, покинув Тручасай?» «Она ушла на север». После неуютной паузы Пуска признала. «Это думала, что Хаенала могла попасть в Нбракар». «Во время осады?» — спросил он. Пуска утвердительным жестом подняла подбородок. «Пуска, на что ты надеялась в отношении Хаеналы?» «На то, что она вернется домой», — уверенно произнесла Пуска. «А когда она не вернулась?» Тут Пуска начала раскачиваться и заговорила, наконец, отвечая не на вопрос, но собственной совести. «Все переменили сами джанады. Они начали первыми и не оставили нам выбора. Джанады научили нас жестокости». И, не глядя на него, она добавила. «Голодать — ужасная вещь». Это надеялось на то, что Хаенала умрет быстро. А когда пал Нбракар, многим ли удалось умереть быстро? Она отвернулась. Однако Пуска в Атручасай была женщиной отважной, и она еще раз покинула безопасное мнение своего стада. «Они были для меня словно трава», — сказала она. «Я не считала их».